Глава вторая. Не все, что светлое, свет, не все, что темное, тьма. Он стоял перед черной чашей, в которой уже едва угадывались контуры крылатого существа. Вечер был на исходе, собственно, он уже и не в счет. Значит, остается всего одна ночь, да и то неполная. Ему на сцене, с которой он не успел проститься. Судьба. Он опоясался мечом, взвесил на ладони тяжесть полевого десинтера, стоило ли его брать. На вечернем пути он вряд ли понадобится, но Асмур отнюдь не был уверен, что сумеет или захочет вернуться к полуночи в родительский замок. Он накинул бархатный плащ, по рассеянности упустив из вида, что закаленный боевой крэк нежности не терпел. Когда Асмур застегнул на плече драгоценный аграф, крэк поочередно разжал когти, вытянул крылья из-под мягких складок материи и снова старательно уложил их поверх плаща, прикрыв руки и плечи хозяина и ощутимо замкнув серебряные когти на его запястье. Пепельные тугие перья были почти неотличимы от темно-серого бархата плаща и камзола, и зоркая легкая голова с серебристым султаном укрывала белые волосы Эрла, точно живой капюшон. Крэг нервно подрагивал, укладывая еще плотнее перо к перу. Предчувствовал ночную дорогу. Разговор Асмура с Гарелем он слышал, но вот угадывал ли он мысли человека? Почти три десятка лет провели они вместе, Асмур и его Крэг. Но ответа на этот вопрос мудрый Эрл так и не знал. Он спустился на первый этаж по витой лесенке, выточенной из целого ствола душистого дерева. Семейная легенда гласила, что основание ее прикрывает вход в заклятое подземелье, тянущееся под всем континентом. Проверить это было невозможно. Несколько веков назад прапрапрадед Асмура посадил на этом месте дерево, а когда ствол достиг требуемой толщины, искусные сервы обрубили ветви, выточили резные ступеньки и перильца, укрепили их чеканными накладками и подпорками. А потом вокруг лесенки возвели еще одну замковую башню. И не потому ли, что в неистлевших еще корнях цепко хранилась древняя тайна, эту лесенку, ведущую в вечерние покои, так любила его мать. Он в последний раз коснулся душистых перилец и шагнул в малую переднюю, дверь из которой вела на конюшенный двор. Пара сервов-чистильщиков, возившихся с его сапогами, из которых правый всегда был почищен добросовестнее, чем левый, приветствовала хозяина неяркой вспышкой голубых нагрудных фонарей. Было известно, что Эрл Асмур, сам предельно молчаливый, шума и возгласов не любил. Но вот третий серв, совершенно определенно валявший дурака в неположенном ему месте, попытался незаметно ускользнуть за порог, никоим образом не поприветствовав хозяина. Скверно, десинтер остался в гадальной, придется за ним возвращаться, а это дурная примета. Мысль эта была бесстрастна и не окрашена ни гневом, ни даже раздражением. Он легко сбежал обратно, нашел оружие и, отпихнув услужливых близнецов, бросившихся к нему сапогами, тяжелым ударом ноги распахнул дверь. Третий серф улепетывал, перекатываясь на кривых ножках, и если бы не косой свет первой луны, которая уже успела взойти, Асмур наверняка упустил бы беглеца. Но длинная тень мела двор, выдавая бегущего, и шипящий всхлип десинтерного разряда отразился от зубчатых щербатых стен. Серф вспыхнул, как пустая канистра, и размазался маслянистым пятном по известковым плитам. Крэг брезгливо поежился, и Асмуру передалось это движение. «Все правильно, дружище», — негромко проговорил он. «Когда надолго оставляешь дом, в нем все должно быть в порядке. Теперь дорога». Разумеется, он мог бы перенестись к цели своего вечернего путешествия, так же естественно и мгновенно, как на исходе ночи они вдесятером отправятся к зловещим звездам костлявого кентавра. Но он желал проститься с Джаспером, прекрасным и пустеющим Джаспером, которую он не променял бы и на все 7 сказочных созвездий материнского сада. И прощание его состояло в том, чтобы омыть лицо серебряным лунным воздухом и наполнить каждую клеточку тела памятью запахов и отзвуков, переливов света и тяжести. И когда кто-то из тех, кто последует за ним, утратит хотя бы крупицу собственной памяти, долг его, командора Асмура, поделиться с ним, ибо клад воспоминаний – единственное сокровище, которое нельзя уменьшить, отдавая часть его ближнему. Он подтянул отвороты походных сапог, сдернул с единорожьей головы, прибитой над входом, плетеную из змеиных жил нагайку и послал сгущающуюся темноту гортанный, никаким сочетанием букв непередаваемый звук, родовой клич муров. И тотчас в ответ раздалось высокое нетерпеливое ржание. Видно, конь застоялся, и, угадывая дальние сборы своего хозяина, страшился, что его с собой не возьмут. «Ко мне!» — крикнул Асмур, чтобы доставить ему удовольствие услышать хозяйский приказ. А конь уже вылетал из конюшни, расправляя крылья и играя блеском вороной чешуи. Бесконечно длинным грациозным прыжком преодолел он расстояние от конюшенной башни до порога замка и опустился перед своим господином. Подогнув передние ноги и одновременно складывая боевую чешую, которая не позволила бы никому постороннему не то что оседлать его, а даже приблизиться к нему, краем глаза Асмур отметил, что при этом движении конь таки ухитрился задеть отточенными, как бритва, защитными чешуйками левое крыло Крега. Показалось, или они действительно не ладили? Во всяком случае, если и показалось, то не в первый раз. Крэг флегматично поднял крыло, расчесал когтем султана теменным глазом и также спокойно, игнорируя агрессивный выпад со стороны коня, скользнул атласным оперением по рукаву камзола и снова замер в своей обычной зоркой недвижности. «Ты мне побалуй, оставлю в самом тесном закуте», — пообещал Асмур, и конь испуганно захлопал глазными заслонками. Окрик был риторическим, ему в любом случае пришлось бы взять коня с собой, а последний просто не смел, не мог. Да что там говорить, генетически был не способен не повиноваться хозяину, так как вел свою родословную от рыцарских коней основателя рода Муров. Вероятно, надо было попросту приказать ему воспылать Крэгу безмерным дружелюбием. Но почему-то Асмур, не в первый раз озадаченный взаимоотношениями между конем и Крэгом, такого приказа не отдал. Нахмурившись, он наклонился и стянул узлами пряди стременной шерсти, выбивающиеся из-под крупных пластин чешуи. Вдел сапог в волосяную петлю, одним толчком очутился в седельном гнезде. Все это мерно и неторопливо, как и подобает владетельному эрлу. Не говоря уже о том, что, может статься, садился на коня этот эрл в последний раз. Ведь козыри ночные.